Только тут беда их и пристигла. Пожар случился, а ночью дело было. Пригон, завозни, лошадь, корова, снасть всяко, все сгорело. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит, видно, край пришел. Придется продать шкатулку. Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит. Продай, зеленоглазая маячит. Продают, продают, пущай шкатулку. Продают, пущай шкатулку. Продавать так и продавать. Пущай, продай. И то сказать, у соседей приютились. Придумали так продать-то. А купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-то подстроил, чтобы шкатулкой завладеть? Тоже ведь народишко-то ноготок да царапается. Видит, ребята подросли, больше дают. 500, там 700, один до 1000 дошел. Приказчикова жена тоже баба была видная, белая да румяная. Прослышала, шкатулку продают. Дай-ка, думает, посмотрю, может, в самом деле стоящее что? Живёхонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки заводские завсегда готовы. Ну-ка, говорит, милая, покажи, какие такие камешки продаешь. Настасья достала шкатулку, показывает. У приказчиковой бабы и глаза забегали. Она, слышка, в Санкт-Петербурге воспитывалась, в заграницах разных бывала, толк в этих нарядах имела. Ой, что это, думает, такое? У самой царицы эдаких украшений нет, а тут на к тебе, у погорельцев. Как бы не сорвалась покупочка-то. Сколько, спрашивает, ты просишь, милая? Настасья говорит, 2000 охота взять. Ладно, милая. И деньги передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. А как домой-то прикатила, подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. Ой, что такое? Терпенья нету. Крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала. А не имется, серьги надела. Ой, чуть мочки не разорвало. А не имется, палец в перстень сунула. Ой, заковала, еле с мылом стащила. Она и думает, что за штука? А потом опять переводит в уме-то. Да мне-то что? Продам, какой ни на есть, богатой дури. Пущай мается, а денежки у меня будут. Вот беда-то, свет, свет, свет. Весной приехал в заводы молодой барин Турчининов. Народ согнали, молебен обслужили. И потом в господском доме танцы, звонцы пошли. Народу тоже 2 бочки вина выкатили. На это все Турчининовы мастера были. А как зальешь господскую чарку 10 своих, так и невесть, какой праздник покажется. А на поверку выйдет, последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском доме опять пировля. Да так и пошло. Thank you. приказчик все время пьяный. Он и говорит за столом-то при всех: камни теперь у нас в шкапу заперты. Жена их купила за 2000, а надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасское седло. Весь завод про ту покупку знает. И у какой красавицы девки куплены были. Барин, как услышал про камни, так сейчас же: ну-ка покажи. Он, слышка, малоумненький был, мотоватый, одним словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел и толк в камнях знал. Даром, что не шибко умный. Приказчикова баба, видит, делать нечего, туда-сюда, принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу: сколько? Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядится, наполовине сошлись. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит: позовите ко мне эту девку, про которую разговор. Сбегали за Танюшкой, она ничего, сразу пошла, думала, заказ какой большой. Приходит в комнату-то, а там народу полно, и посередине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед зайцем шкатулка отцова подаренья. Танюшка и спрашивает: зачем звали? Барин уставился на нее и слова сказать не может. Потом все-таки нашел разговор. Ваши, говорит, камни были наши. Мои теперь, похвалился барин. Ахож подарю обратно. Отдаривать нечем. Ну, говорит, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть, говорит, мне охота, как эти камни на человеке придутся. Это, отвечает Танюшка, можно. Взяла шкатулку, разобрала уборы, привычно дело, и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше речей нет. Танюшка постояла в уборе-то, прошлась и спрашивает: поглядели? Будет? Мне не от простой поры тут стоять, работа есть. Барин тут при всех и говорит: выходи за меня замуж, согласна? А Танюшка отвечает: не подстать бы ровно барину такое говорить. Сняла уборы и ушла. Только барин не отстает. На другой день, слышка, свататься приехал. Просит, молит Настасью-то: отдай за меня дочь. Танюшка слушала-слушала, да и молвит: вот что, слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь, тогда выйду за тебя замуж. Барин, конечно, на все согласен, когда же, спрашивает, ты в Санкт-Петербурге будешь? К покрову, говорит, непременно буду. Об этом не сомневайся, а пока уезжай отсюда. Барин уехал, А как домой-то в сам Петербург-то приехал, и давай по всему городу славить про камни, про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Косиням-то барин квартирку приготовил, платье всяких навез, обую, а она весточку и прислала. Тут она живет у такой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда. Что вы, мыслим или дел тут проживать, квартирка приготовлена первый сорт. А Танюшка отвечает, мне и тут хорошо. Слух про каменья до Турчининовскую невесту и до царицы дошел. Она и говорит, пущай-ка Турчининов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут. Барин к Танюшке, дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно было камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает, о наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержание. Да смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка во дворце-то. Стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчининов барин с позаранку у крыльца вертится, невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть. Тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ, откуда такая? Валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу-то, а царские лакеи не пущают. Недозволено, говорят, заводским-то. Турчининов барин издаля Танюшку завидел. Только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да в экой шубейке. Он взял, да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку. Лакеи глядят, платье-то у царицы такого нет. Сразу пустили, чья такая, каких земель царица. А барин Турчининов тут как тут, моя невеста, говорит. Танюшка эдак строго на него поглядела. Это еще вперед поглядим, по что ты меня обманул? У крылечка не дождался. Барин туда-сюда, оплошка где вышла, извини, пожалуйста. Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка, не то место. Еще строже спросила Турчининова барина. Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана, и пошла по дворцу-то. Как дома, а сенаторы, генералы и прочие за ней. Что, дескать, такое, видно, туда велено. Народу набралось полным-полно, и все глаз Танюшки не сводят. Она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Царица вышла в комнату-то, куда назначена. Глядит, никого нет. Царицы на наушницы и доводят. Турчининовская невеста всех в Малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, что за самовольство, запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько.